Вся. Твоя приду и не приду. Брось ты, брось ты. Тебя в полон я взял и бег не отпущу. О, что за диво! Свобода, дерзость и плену. Да, очень мило. Безлично зная все, шини за мной к венцу. И хотя в который раз слышу нет в ответ, но твой взгляд, твой милый взгляд не говорит мне нет. И вся решимость и отпор, но в силках моих, будешь биться до тех пор, пока не будет их. Тебя в полон я взял и бег не отпущу.